Глава 4. Вера сидела на лавочке у автобусной остановки и напряженно размышляла. Сердечные переживания и обиды временно отошли на второй план, потому что надо было срочно решить насущный вопрос. Куда идти? Где теперь жить? Бодро и уверенно пройдя 100 метров до остановки, теперь она была в полнейшей растерянности. Идти опять к Свете не вариант. Сколько можно злоупотреблять ее гостеприимством? Посиделки на кухне в отсутствие мужа — это, конечно, здорово, но Витек сегодня возвращается из командировки. Вряд ли он обрадуется присутствию Веры, к тому же жить по соседству с бывшим, натыкаться на него в коридорах, встречать у подъезда — нет уж, увольте. Родственников, по крайней мере тех, о которых ей известно, у Веры не имелось. Близкая подруга Лена, бывшая одноклассница и одногруппница, вышла замуж за коренного питерца и жила теперь в Санкт-Петербурге. За последние 5 лет они виделись всего 3 раза, когда Лена приезжала в гости к матери. Вера в Питер не ездила. Время и расстояние сделали свое дело. Постепенно темы для разговоров иссякли, жизнь потекла в разных берегах, интересы поменялись. Ленка родила мальчишек-близнецов. Упоенно занималась домашним хозяйством, обустраивая шикарную двухуровневую квартиру. Бизнес ее мужа приносил хороший доход. А Вера, ну, тут все ясно. О том, чтобы свалиться бывшей лучшей подруге на голову со своими проблемами, нечего было и думать. Оставались 2 приятельницы, Аня и Гуля. Они вместе работали в библиотеке. Аня была на 3 года старше Веры, а Гуля, наоборот, на 3 года моложе. Девушки вместе обедали, болтали обо всякой чепухе, ходили в кафе и по распродажам. Они, конечно, охотно посочувствуют Вере, но и только. Ни одной не придет в голову предложить пожить у себя. И ничего удивительного. К тому же Аня жила с мужем и дочкой, а Гуля с родителями. Итак, родственников и подруг нет. Значит, придется снимать квартиру. Денег на первое время хватит, слава богу. Отпускные в общую копилку, банку на кухне положить не успела. В отпуске надо будет где-то подработать, но это даже хорошо, отвлечет от невеселых мыслей. Вера немного успокоилась и решила купить газету с объявлениями о сдаче жилья в наем. Полезла в карман за мелочью и наткнулась на плотный бумажный конверт. Поначалу не сообразила, откуда он взялся, но, взглянув на обратный адрес, вспомнила: «Наследство! Домик в деревне!» «Может, туда и поехать?» — невольно произнесла Вера вслух. Стоящая рядом бабка с клетчатой сумкой недоуменно возрилась на странную соседку и на всякий случай отодвинулась подальше. «А что? Мысль неплохая. Во-первых, ехать все равно надо. Требуется уладить дела. В бюрократическом государстве живем. Бумажки прежде всего. Во-вторых, хочется взглянуть на дом. Возможно, он пригоден для жилья. Ну, хотя бы какое-то время можно будет перебиться. Все лучше, чем на вокзале. Но даже если дом окажется совершенной развалиной, а так, скорее всего, и будет, земля ведь должна что-то стоить. Ее можно продать. Получается, в Корчи съездить однозначно стоит, а снять квартиру всегда успеется. Оставалось узнать, далеко ли от города это место и как туда добраться. На электричке, автобусе или по Волге на теплоходе. Проблема решилась на раз-два. В газетном киоске нашлась карта Республики Татарстан с расписанием движения пригородных автобусов и электричек. Выяснилось, что деревня Корчи Владимирского района находится в 70 километрах от Казани. Попасть туда можно, добравшись на рейсовом автобусе до поселка Большие Ковши, оттуда до Корчей рукой подать. Приободренная, довольная собственной находчивостью, Вера отправилась на автовокзал, купила билеты и вскоре села в автобус. Примерно через час она окажется в Больших Ковшах и на месте разберется, как добираться дальше. Автобус быстро выехал за пределы города и весело катил по трассе. рассеянно глядя на мелькавшие за окном дома, поля, рощицы, речонки, коттеджные поселки и бензоколонки, Вера опять начала нервничать. Конечно, ехать неизвестно куда на ночь глядя было чистейшей воды авантюрой. Пока она доберется до места, будет уже почти 3 часа. А если выяснится, что в такое время, да еще в субботу, никакой автобус до Корчей не ходит, а попутку поймать не удастся, что тогда? Пешком идти туда не знаю куда. А придется, потому как вряд ли в Больших Ковшах есть гостиница. Обратно в Казань ехать, так ничего и не узнав, просто глупо. К тому же снова встанет вопрос, где ночевать. Ну, хорошо. Допустим, попадет она в Корчи. Само по себе одинокое проживание ее не страшило, Вера не из пугливых. Но как быть, если выяснится, что дом — это развалюха без стен, крыши, воды, света и тепла? Да вдобавок в заброшенной деревне. Бог с ним, с теплом, сейчас почти лето, но провести ночь черт знает где среди руин удовольствие ниже среднего. Паника нарастала. Вера беспокойно вертелась в кресле. Прекрасно задуманный план самостоятельной жизни трещал по швам. Зазвонил телефон. «Кому это я понадобилась?» — подумала Вера, пытаясь извлечь вибрирующий аппарат из недр сумочки. «Может, Марат?» Все обдумал, осознал, что наговорил лишнего, умоляет простить. Высветившийся на экране номер разрешил все сомнения. «Привет, ты где? К вам идти боюсь, мало ли, а сил уже нет терпеть. Как поговорили со своим?» — зачастила Светка. «Привет, Светик!» — откликнулась Вера, злясь на себя. «Марат, надо же такое думать! У меня все нормально, я в автобусе еду в Корчи». «Какие такие Корчи? Что еще за новости? Ты с Маратом?» «Нет, не с Маратом, мы с ним все обсудили». Вера почувствовала, что слезы уже близко, и, боясь расплакаться, быстро договорила. «В общем, я от него ушла. Квартиру он мне оставить отказался, прав на нее у меня нет, они с мамочкой все предусмотрели, чтобы я не рыпалась ни в суде, ни еще где. Короче, я давно уже какой-то дом получила в наследство от отцовских родственников, вот туда и еду». «Вер, даже не знаю, что сказать», — пролепетала потрясенная Света. «Он вот так тебя выгнал? Да его убить мало. И ты ушла? Сам гуляет налево и направо, а ты еще и ушла? Вера, надо было...» «Ладно, Свет, надо было не связываться с таким дерьмом и головой думать, и не одним местом, и квартиру на себя записывать, а теперь чего уж? Ничего не докажу, только выможусь в этой грязи». «Вер, нельзя так все оставлять, тебе же жить негде. Почему ко мне не пришла?» — переполошилась Света. «У тебя только меня и не хватало», — отмахнулась Вера. «Светик, ну, о чем ты говоришь? Своих проблем мало». «Мы подруги», — решительно заявила Света. «Не дури, слезай с автобуса и возвращайся». «Да ты что?» — засмеялась Вера. «Спасибо, что беспокоишься. Но я все-таки доеду, посмотрю, что мне за дворец достался». «Все храбришься! Все шуточки тебе!» — грозно проговорила Света. «А если в этих Корчах живут одни уголовники или пьяницы, что ты одна будешь делать?» «Немедленно назад. Приедешь ко мне. Завтра вместе с Витьком поедем, если тебе приспичило». «Ага, скажешь тоже. Он только-только из командировки, а тут я со своим наследством. В самый раз!» «Да Витек он... Но как же?» «Нормально все. Не маленькое. Разберусь. Приеду, осмотрюсь. Не понравится, вернусь и сниму квартиру, а дом продам. Еще и денег заработаю. Видишь, как все классно». Вера говорила с убежденностью, которой сама не ощущала. Попрощавшись со Светой, которая взяла с нее клятву позвонить и рассказать, как дела, вернуться сегодня же, если что-то пойдет не так, и не вздумать пропадать, она убрала телефон и посмотрела в окошко. Пейзаж был совершенно незнакомым, но обыденным и мирным. Это немного успокаивало. Вера глянула на часы, без четверти три. «Наверное, скоро приедет». И словно в подтверждении пожилая кондукторша зычно объявила: «Большие ковши! Готовимся на выход, не задерживаемся!» Вера поднялась с места, взяла пакет, сняла с верхней полки сумку и двинулась к выходу. Вместе с ней автобус покидали трое. Женщина с мальчиком лет 10 и молодой мужчина. Въехав в большое селение, автобус остановился метров через 100. Вера замешкалась в дверях, и молодой человек помог ей сумкой. «Спасибо большое!» — благодарно улыбнулась Вера. «Не за что!» — он вернул ей улыбку, перешел дорогу и зашагал уверенной походкой человека, знающего, куда идет. «А вот в романе он непременно влюбился бы в меня с первого взгляда. Мы бы познакомились, сошлись, и все мои проблемы разом решились бы». В реальной жизни Вера осталась одна на пыльной улице. Из соседнего дома, словно вросшего в землю по самые пыльные окна, доносилась громкая музыка. «Синий туман, похож на обман», — с пьяной сосредоточенностью перекрикивал Добрынина сиплый мужской голос. Недалеко от остановки располагался небольшой магазинчик под названием «У тети Сони». «Куплю попить и шоколадку», — решила Вера. «Заодно спрошу, как добраться до корчей». Магазинчик оказался небольшим, но уютным и чистеньким. Внутри было прохладно и малолюдно. У кассы топталась очередь из трех человек. Обслуживала посетителей маленькая расторопная женщина, видимо, та самая тетя Соня. Вера решила купить бутылку минеральной воды без газа, батончик «Марс». «Сонечка, мне батон, пакет кефира и ряженку». «В бутылке или в пакете?» «В пакете, в пакете», — торопливо проговорила полная одышливая женщина с редкими серыми, неаккуратно подстриженными волосами. «А, чуть не забыла, еще соли дай, пачку». Рассчитавшись, женщина отошла от кассы и окинула Веру равнодушным взором. «А вам что?» Тетя Соня с доброжелательной улыбкой смотрела на незнакомую клиентку. Всех местных с ковшей она знала. Вера поздоровалась и улыбнулась в ответ. «Бонакву и Марс, пожалуйста». Пару секунд подумала и добавила: «Два пакетных супа, майонез, хлеб и сыр голландский. Если есть?» «Есть». «А вы из города? Далеко едете?» — поинтересовалась тетя Соня. «Да, из города. И уже почти приехала», — ответила Вера. «Мне надо в корчи. Вы не знаете, это далеко?» Тетя Соня положила перед ней покупки и стала отсчитывать сдачу. Вере показалось, что ее улыбка стала несколько натянутой, да и с ответом продавщица медлила. «Че тебе там понадобилось?» — грубо прокаркали со стороны входной двери. Оказывается, полная женщина с мышиными волосами не вышла из магазина и прислушивалась к разговору у прилавка. «Значит, по важному делу надо, Анечка». Раз так далеко забралась, поспешила сгладить неловкость тетя Соня. «Вы на машине?» «Нет, на автобусе», — рассеянно произнесла Вера, обескураженной реакцией на свои слова. «Туда ничего не ходит», — сказала тетя Соня со странной смесью опасения, раздражения и сочувствия в голосе. «Придется пешком». Оглушительно хлопнула входная дверь. Анечка вышла на улицу и, переваливаясь с ноги на ногу, заковыляла прочь. «Так я и знала», — с досадой воскликнула Вера. «Далеко идти?» «Не очень. Полчаса, если быстрым шагом». «Хоть и это хорошо». Тетя Соня поколебалась и повторила в более деликатной форме бестактный Анечкин вопрос. «В самом деле, если не секрет, зачем вам туда?» «Никакой не секрет. Мне там дом достался от родственников. Вот еду посмотреть, узнать, что к чему». Еще не договорив, Вера заметила, как вытянулось лицо собеседницы. «Значит, наследница». Деревянным голосом откликнулась она. «Понятно». «Что понятно?» — нервно спросила Вера. «Извините, но вы как-то странно себя ведете. получил человек наследство, и что с того?» «Да ничего, конечно». Засуетилась тетя Соня, не поднимая глаз, и зачем-то принялась перекладывать продукты на прилавке. «А-а-а!» — осенила Веру. «Вы знаете, о каком доме речь? И там кто-то живет, да? Претендует на наследство? В этом все дело?» «Я знаю, что это за дом», — подтвердила продавщица. Губы ее поджались, меж бровей пролегла глубокая складка. «Но вы ошибаетесь, там никто не живет. Пойдемте, покажу, куда идти». «Вы меня проводите?» — удивилась Вера. «Нет, у меня же магазин, надолго не бросишь», — покачала головой тетя Соня. Вышла из-за прилавка и пояснила на ходу. «Просто покажу дорогу». Она повесила картонную табличку «Перерыв» и заперла дверь. Женщины вышли на улицу и направились мимо автобусной остановки к окраине поселка. Здесь, недалеко от въезда в Большие Ковши, влево уходил проселок. «Вот, вам сюда». «Нормальная дорога, идти можно», — бодро отозвалась Вера. «Вон там, на холме, дома стоят. Это и есть Корчи?» Тетя Соня утвердительно кивнула. «Теперь доберетесь». «Пойду, а то вдруг кто зайдет». «Спасибо вам огромное», — сказала Вера. «Проводили, показали. Не знаю, как вас благодарить». «Ой, да ладно, что вы!» Женщина повернулась и заспешила прочь. «До свидания!» — крикнула вдогонку Вера. «Всего хорошего!» — тетя Соня улыбнулась через плечо. Вера поудобнее перехватила сумки и двинулась по дороге.